Ночью на берегу Невы горели большие костры, в лагере никто не спал. Кипели медные котлы с варевом, на колышках жарились целиком бараны. У распиленных пополам бочек стояли усатые ефрейторы, отделяли водкой каждого в волю, сколько душа жаждет. Охотники, еще не остывшие от 13-часового боя, все почти перевязанные, окровавленным тряпьем сидя на пнях, на еловых ветвях у костров рассказывали плачевные случаи о схватках, о ранах, о смерти товарищей. Кружком позади рассказчиков стояли, разинув рты, солдаты, не бывшие в бою. Слушая, оглядывались на смутно чернеющие на реке обгорелые башни. Там, под стенами опустевшей крепости, лежали кучи мертвых тел. Погибло смертью свыше 500 охотников. Да на телегах, в обозе и в палатках стонало около 1000 раненых. Солдаты со вздохом повторяли: «Вот он тебе, орешек, разгрызли». За ручьем на пригорке из освещенного царского шатра доносились крики и роговая музыка. Стрельбы при заздравных чашах не было. За день настрелялись. Время от времени из шатра вылезали пьяные офицеры за нуждой. Один полковник, подойдя к берегу ручья, долго пялился на солдатские костры по ту сторону, гаркнул пьяно: «Молодцы, ребята, постарались!» Кое-кто из солдат поднял голову, проворчал: «Че орешь? Иди пей дальше, Яруслан, воин». Из шатра также за нуждой вышел Петр. Пошатываясь, справлялся. Огни лагеря плыли перед глазами. Редко пьянял, а сегодня разобрало. Вслед вышли Меншиков и Кёнигсек. «Минхерц, тебе, может, свечу принести? Чего долго-то?» — пьяным голосом спросил Алексашка. Кёнигсек засмеялся. «Хо-хо-хо!» — как курица, начал приплясывать, задирая сзади полы кафтана. Петр ему: «Кёнигсек, я здесь, ваше величество!» «Ты чего хвастал за столом?» «Я не хвастал, ваше величество!» «Врешь! Я все слышал! Ты что плел Шереметьеву? Мне эта вещица дороже спасения души!» «Да какая у тебя вещица?» «Шереметьев хвастался одной рабыней, ваше величество, лифлянкой. А я не помню, чтобы я...» Кёнигсек молчал, будто сразу отрезвел. Петр, оскаленный усмешкою, сверху вниз журавлем глядел ему в испуганное лицо. «Ах, ваше величество, должно быть, я про табакерку поминал. Французской работы. Она у меня в обозе. Я принесу». Он шаткой рысцой пошел к ручью, в страхе расстегивал на груди пуговички камзола. «Боже, боже, как он узнал! Спрятать, бросить немедля!» Пальцы путались в кружевах. Добрался до медальона на шелковом шнуре. Силился оборвать. Шнур больно врезался в шею. Петр торчал на холме, глядел вслед. Кёнигсек успокоительно закивал ему, что, дескать, сейчас принесу. Через глубокий ручей, шумящий между гранитными валунами, было переброшено с берега на берег бревно. Кёнигсек пошел по нему. Башмаки, измазанные в глине, скользили. Он все дергал за шнур, оступил. Отчаянно взмахнул руками, полетел навзничь в ручей. «Дурень пьяный», — сказал Петр. Подождали. Алексашка нахмурился, озабоченно спустился с холма. «Петр Алексеевич, беда, кажись. Придется людей позвать».